когда прилетели челюскинцы. Значит, летом 1934 года. Значит, не год назад, а целых три. Но год или три, или три дня я ее больше не увижу, что всегда знала, и она никогда не узнает, как. Нет, она навсегда знала. Когда прилетели челюскинцы, это звучит почти как «когда прилетели ласточки», явлением природы звучит. И не лучше ли в просторе и в простоте, и даже в простонародности своей это неопределенное обозначение точного часа и даты? Ведь и начало наше с нею не такого-то числа, а в пору первых зеленых листиков. Да, меня жжет, что Сонечку сожгли, что нет креста написать на нем, как она просила. И кончалось все припевом «Моя маленькая». Но вижу ее в огне, не вижу ее в земле. В ней совсем не было той покорности и того терпения, одинаково требующихся от отжившего тела и от нежившего зерна. В ней ничего не было от зерна, все в ней было. Знаю я, откуда родом, точно огонь ненасытимый, сам себе я корм и смерть. Жар — все то, что я хватаю, уголь — все, что я бросаю, я воистину огонь. Жжет, конечно, что некуда будет, если это будет, прийти постоять. Не над чем, что Сонечки нет совсем, даже ее косточек, но Сонечка и косточки нет. Инфанта, знай, я на любой костер готов взойти. Первое, что я о ней услышала, было костер, последнее сожгли. Первое, что я о ней услышала, было костер и последнее костер. Но как странно, как наоборот сбылись эти строки Павлика. Лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть твои глаза. Ведь инфанту жгли, а карлик глядел на нее, вечно молодую, сжигаемую, несгораемую, поседевший, поумневший карлик инфанты. Моя бы воля взяла бы ее пепел и развеяла бы его с вершины самой мне еще сужденной высокой горы на все концы земного шара, ко всем любимым, небывшим и будущим. Пусть даже с Воробьевых гор, на которые мы с ней так и не собрались, у меня дети, очереди, у нее любовь. Но вдруг я это делаю, ни с какой горы, ни даже холма, с ладони океанской ланды рассеиваю пепел. Вам всем в любовь, не бывшие и будущее. А теперь прощай, Сонечка. Да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу. Боже мой, целая минута блаженства. Да разве этого мало, хоть бы и на всю жизнь человеческую? Лакано Осян. Лето 1937 года.